27 января 1946. Берлин. Пренцлауэрберг. Гостиница «Гранд Готель». К военторгу прикрепился в тот же день, когда прибыл в Потсдам. Однако на руки документов не дали, а посоветовали позвонить по телефону из Вельтена, чтобы ускорить дело. В 12 дня прибыл на Пренцлауэр-аллее. Решил отвезти приемник и снова вернуться за фотопортретами и чемоданчиком. В Фельтене, немцы так называют город, ударяя на букву «Ф», а не на «В», как мы, сразу показался всем на глаза, и теперь было опасно вторично уезжать, не спросившись у майора, хотя срок командировки не истек, и только через день я мог явиться в часть. Встретил Сергеева с еще каким-то военным без погон, но тепло и изящно одетого в офицерское обмундирование. Он первым поприветствовал меня, и я не обратил внимания на его персону. Стал рассказывать Сергееву историю моего вояжа в Потсдам и прикрепления к военторгу. Рассказал, что когда меня спросили о номере моей части, ответил: «База 21Т бригады». «Лучше было бы, если бы вы совсем не ездили никуда. Было бы больше пользы», – процедил сквозь зубы повелительный человек в меховой кожанке без погон. «Снимите перчатки и встаньте, как полагается». Я снял перчатки, покраснел и удивился. «Позвольте, не имею чести знать, с кем разговариваю», – спросил вежливо, но с достоинством. Он назвался майором Н. и продолжал кричать. Мне стало невмоготу. Я вышел, в коридоре размышляя, кто он такой есть. Все догадки привели к одному – начальник контрразведки бригады, и теперь мне могут нагонять хвоста, хотя я и не болтал зря и где-нибудь в неофициальном учреждении, тем более, что подполковника из торгодела управления торговли уже я знал. Да и само управление рассекречено настолько, что я нашел его по одним справкам, которые наводил у прохожих военнослужащих, и проник вовнутрь городка безо всякого пропуска, только благодаря беспечности часового. Так что тут трудно говорить о разглашении военной тайны. Палка о двух концах, и в торгоделе не посмеют об этом заикнуться. Скоркин был недоволен. «На словах я не верю. Где бумага?» Объяснения были излишни. Я решил позвонить и прийти с конечным результатом, но потом вспомнил, что сейчас перерыв. Возвращение мое в Берлин срывалось. Что было делать? Я переждал с полчаса, снова пришел к майору и сказал, что звонил и получил ответ после выходного. Так мне и в действительности сказали в Потсдаме. Или утром, или после выходного звоните. Попросил, чтобы пустили в Берлин, так как оставил там фотопортреты и чемоданчик с продуктами. Не поверил. «Что-то у него там есть в Берлине. Наверное, баба», — задал вопрос присутствующим. И майор Корнеев, нет, трепать все же, ему ничего нельзя говорить, поспешил передать, что рассказывал я ему накануне о девушках, причем смешал с лесом и со звездами, и получилось пошло и глупо. Начальник был в нерешительности. Я стал упрашивать и объясняться. «Да ну тебя нахуй, не плачь!» — сказал он полушутя, полусердито. «Езжай, но утром возвращайся». Я обещал. И с машины на пешую, с пешей на поезд, с поезда на электричку, на трамвай и опять на пешую. Добрался в Берлин к 8 часам. Забрал чемоданчик, уплатил за фотографии и побрился. У парикмахера остановился у портрета девушки, великолепно сработанного кистью художника. Не смог оторваться и решил приобрести. 500 марок стоит портрет, сообразил проклятущий немец с хитрой змеиной мордочкой. И чтобы заохотить, стал рассказывать, что картину рисовал еврей и продал еврей. И сама девушка тоже еврейка. Старый негодяй, видимо, догадывался, кто я, и решил сыграть на национальных чувствах. Мне безразлично, кто эта девушка, Я хочу иметь этот портрет». И вынул полкилограмма свинины, отдал ему. «Мало!» – жадно вскрикнул парикмахер и ухватился за две оставшиеся в чемодане луковицы. Я дал ему одну. У меня ничего не оставалось, кроме хлеба. И предстояло голодать. Но зато девушка, живая и красивая, стоит, чтобы иметь ее у себя, пусть даже в рамках портрета. К засекреченным девушкам из безымянной части ПП-93-570-МБ пришел, когда уже было 10 вечера. На дверях сразу встретил ее. Вовнутрь не пускали, и девушка приложила все свои старания, чтобы провести, но все оказалось тщетным. Тогда предложил пройтись со мной. Ани не было, со мной было две девушки. У самой гостиницы предложил зайти в мой номер, который к тому времени я не успел еще снять. Квартиру мне определили быстро, но девушек пустить не разрешали. Комендатура нагоняла накануне, и теперь им страшно, немцам, допустить неосторожность. Посидели, поболтали в передней почти до 12 часов, а на сегодня договорились пойти в театр. Около 11 дня девушки были уже здесь, и опять Ани не было. Пришла она только к концу постановки, сидела где-то в стороне. Постановкой остался, в общем, доволен, хотя было холодно, и не все из того, что говорилось со сцены, до меня долетало. Девушки проявили заботу, и наутро принесли мне хлеб с маслом. Зачем я рассказал, что отдал свои продукты за картину? Каялся, но отказаться неудобно было. Они готовы были обидеться. Билеты они тоже купили сами. Вообще я целиком на их изъявлении пробыл весь день. Тепло распрощался со всеми. С трамвая вышла одна из той четверки, с которыми был в цирке. Она поклонилась мне, и я ответил поклоном. Девушки проявили любопытство, но я легко и правдиво объяснился о нашем знакомстве в цирке. Тогда они выразили предположение, что я имею много знакомых, и сами же поспешили переменить разговор, видя неловко складывающуюся из него ситуацию. Умные, догадливые девочки. А сейчас я еду в Вельтен. Пора. 2 часа дня. В поезде. В разговоре один гражданин спросил, не еврей ли я. Ответил утвердительно. Тогда он сказал, что хорошо бы... Пробел. Февраля 1946-го. Вельтен. После большого перерыва вновь навестил знаменитый здесь ресторан с пивом, танцами и прочими разностями. «Шалмон», как у нас на базе называют его офицеры. Опять, как и прежде, все девичьи взоры и все улыбки на мне, но не смущают, но и не удовлетворяют. Женщины бывают красивые, но с ними нельзя тосковать и думать о грустном. Мысли свежи и серьезны во мне одном и наедине со мной. Военнослужащие пьяные шатаются, музыка легка и свободна, и все кружатся и резвятся в такт ей, как дети. Хватают мелодию и подпевают ей. Приятно и трогательно получается. Лишь сердце плачется на судьбу свою, просит ласки и тепла. Глаза разбегаются у меня и у окружающих немочек. Хорошенькие головки, так много, и все они для меня легки и доступны. А я сижу, забился в угол. Старший лейтенант, позавчера прибывший на базу, уже назначен дежурным. Он долго не соглашался, но приказ есть приказ, и поразмыслив, он заступил в наряд. Еще утром мы познакомились с ним на работе. Капитан Ануфриев послал нас на алюминиевые и патронные заводы искать столы и стулья для кабинета транспортного отдела, который давно назрела необходимость оборудовать. В пути старший лейтенант рассказал, что он еще не определен на должность и что его пророчат в транспортнике. Вечером уговорил его на танцы. Пробыли недолго, но денег ушло достаточно для одного вечера. Но и этим не кончилось. Я искал приключений. Мне не терпелось познать свое счастье ночного свидания, встречи, знакомства, всего, чему спутница молодость и здоровье, свет и теплота лучей лунных. Но мне решительно не везло. Девушки за столом, с которыми очутился, не знакомились, не сумел даже узнать я их имен, хотя и старался изрядно на пиво, материально, и на попытки сговориться душевно. Тогда не выдержал, бросил их и ушел прочь из зала. Так и на этот раз суждено мне остаться одному. После долгого раздумья на улице, где брызгал в лицо холодными струйками дождь, где все было мокро и противно, вернулся снова искать и снова терзаться, но уже не глухим раздумьем, а решительностью и желанием. Были сумерки. Время обязывало торопиться. Из зала выходили по парам и группкам немки. Можно было легко подцепить одну, можно было догнать дорогой, но такая перспектива меня не устраивала. Я вошел в помещение, снова чувствуя на себе большинство взглядов женских, бархатных и глубоких, печальных и жаждущих. Начальнику базы, майору Скоркину, помощника начальника транспортного отдела Гельфанда В.Н. Рапорт. Прошу обратить ваше внимание, что я совершенно лишен зимнего обмундирования. Вынужден в условиях зимы носить немецкий плащ, китель из немецкого материала, приобретенный за свой счет, старые сапоги и летние шаровары. АХЧ базы в лице начальника старшего лейтенанта Смирнова категорически отказывается выдать мне обмундирование по той простой причине, что на моем вещевом аттестате есть одно исправление в графе летнего обмундирования, сделанное той частью, в которой я его получил и не подлежащее больше выдаче мне до лета, так как срок носки на определенный период времени рассчитан. Неоднократно я получал обидные указания в отношении моей формы. Даже холодный, прорезиненный плащ сейчас за границей носить нельзя, так как тем самым на виду у иностранцев искажается мною установленная в Красной Армии форма. ПНШ-1 бригады дважды хотел меня арестовать и одиножды заставил прилюдно покинуть офицерский клуб. Исходя из этого, я прошу вашего ходатайствования об обеспечении меня зимним обмундированием, а также предоставлении мне двухдневного отпуска в район Потсдама, где дислоцируется 27-й опрос за вещевой книжкой, которая там осталась взамен выданного мне вещевого аттестата. February 1946. Политзанятие. Еще раз перечитываю речь товарища Сталина накануне выборов кандидатов в депутаты Верховного Совета и поражаюсь в который раз ясности ума и простоте изложения сталинской мысли. Еще не было ни одного высказывания товарища Сталина, в котором не вырисовывались бы мудрость, правда и убедительность преподносимых слушателям фактов и цифр. Вот и на сей раз. Кто смеет оспорить или выразить сомнение в правдивости гениального рассказа вождя нашей партии и нашего народа о причинах и условиях нашей победы, о корнях возникновения империалистических войн, о существенном отличии только что минувшей войны от всех других, предшествовавших ей прежде. Говоря о развитии внутренних сил Родины, способствовавших одержанию великой исторической победы над врагом, товарищ Сталин указывает, что наша победа означает то, что победил наш советский общественный строй, что советский общественный строй с успехом выдержал испытания в огне войны и доказал свою полную жизнеспособность. Интересно сопоставить приведенные товарищем Сталиным цифры, характеризующие материальные возможности нашей страны до Первой и перед Второй империалистической войной с тем, что планируется партией на будущее. Не лишне подчеркнуть указание товарища Сталина на условиях политики индустриализации в нашей стране и за рубежом, приведшие к такому невиданному скачку в деле развития индустриализации страны. У нас, в отличие от стран зарубежных, партия провела индустриализацию, начиная не с легкой промышленности, а с тяжелой, так как предвидела надвигающуюся войну и, соответственно, необходимость быть начеку во всеоружии. Коллективизация же помогла развитию сельского хозяйства, позволила покончить с вековой отсталостью. Ваше дело, насколько правильно работала и работает партия, аплодисменты. И могла ли она работать лучше, смех, аплодисменты. Обращается под конец к избирателям товарищ Сталин. И все награждают его такими горячими аплодисментами и любовью, что просто трогательно становится со стороны. Да, он заслужил ее, мой Сталин, бессмертный и простой, скромный и великий, вождь, учитель, гений, солнце мое большое. И теперь неудивительно, когда маленький двухгодовалый ребенок из побежденной Германии, увидев на моей груди медаль за победу с изображением товарища Сталина, радостно и трогательно воскликнул «Сталин», пальчиком показывая на медаль. И, может быть, мама этого ребенка была недовольна. Может, она таила в душе злобу и ненависть побежденного народа. Но будущее смотрело иначе. Будущее во всем мире, на всех языках и наречиях за нас, за партию нашу, за товарища Сталина. Февраля 1946-го. Вельтен. Жизнь моя в корне изменилась. Работы теперь хватает, так что даже поспать не всегда есть возможность. В транспортном отделе теперь 6 офицеров. Трое во главе с начальником-майором только вчера прибыло. На завтра есть работа. 2:00 ночи. Февраля 1946-го. Вышинский умница. Читал все его выступления на Международной ассамблее и не мог не проникнуться к нему неуемной симпатией. Понятен его успех и прежде, и сейчас. Не помню Литвинова, но Вышинский теперь, мне кажется, сильнее как дипломат и умнее, как теоретик. Какой он родной, какой он красивый, какой он, черт возьми, правильный человек. Нет, он похлеще Литвинова. Сейчас уже начало первого, все спят, только мыши неспокойные робко скребут о пол, ждут, пока я усну, и тогда им воля вольная. Вчера поели полный кулек чудесного пряничного печенья, которое я получил в счет доп. Пайка, но воевать с ними некогда, я лишь боюсь, как бы они не перепортили все мои бумаги, разбросанные по полу и стульям. Внешне дома уродливы и мрачны. Скучно обозревать немецкие населенные пункты. Они все похожи, как близнецы. Но изнутри квартиры отлично и комфортабельно оборудованы, хотя однотипны по своему устройству. Деревни каменные, много церквей, но редко встречаются священнослужители. Сказано, в семье не без урода. И в нашем большом офицерском коллективе немало есть еще лиц, чьей морально-нравственной красотой никак нельзя похвалиться. Тех людей не одобряют, но и не борются с ними, обходят, точно не замечая. Результаты сказываются на всех нас. Появились воры, картежники, пьяницы. К Картежные игры приобретают широкий характер. Сотни и тысячи марок режут воздух, ударяют о стол и, скрываясь в карманах случайного счастливца, превращаются в водку, одеколон, спирт. Проигравшему ничего не остается, как мечты о реванше, и он проигрывается, пока не останется в одном белье. Хорошо, если он чист на руку. В противном случае сигналы не единичны. У многих офицеров стали пропадать вещи и деньги. Крадут все, что попадет под руки. Не брезгают мелочами, ножницы, карандаши, открытки. Воруют, не гнушаясь никакой подлостью, ломают чемоданы, вскрывают замки. А масса молчит, лишь пожимая плечами и возмущаясь про себя. Иногда говорят на партсобраниях, но дальше разговоров и резолюций дело не идет. Воровство продолжается. Ежевечерне носятся пьяные крики, мелькают карты, жизнь течет. И какой она серой становится общей, незаинтересованностью ее содержанием офицеров.